Подождите, сейчас я пошлю зов сэру Джуфину или кому-нибудь еще, если понадобится, — решительно сказал Лонли Локли. Он уселся в кресло и уставился в одну точку. Мы с Мелифару как по команде вытаращились на него. Вообще-то каменная физиономия сэра Шурфа не та книга, в которой можно прочитать о чувствах, но мы здорово надеялись на свою проницательность и могучий интеллект. Считается, что у нас вроде бы имеется и то, и другое при такой-то профессии. Через несколько секунд мы немного расслабились. Нам показалось, что Лонли Локли действительно связался с нашим шефом и теперь старательно запоминает его инструкции. У него были спокойные и сосредоточенные глаза отлично вышколенного референта, а не отчаянный взгляд человека, только что окончательно уяснившего, что все пропало. «Я пошлю зов Кенлих, узнаю, что делается дома», — шепнул мне Мелифару. Отошел к окну, присел на подоконник. Через мгновение он уже улыбался с таким облегчением, что я мог не сомневаться. Что бы там ни творилось в Яхо, а с леди Кенлих все в полном порядке. Я зашел в наш с Джуфином кабинет и замер на пороге. Там не было нашего Куруша. Сначала мне ужасно захотелось забыть обо всем на свете и броситься на поиски Буревуха, но потом я сообразил, что Куруш вполне может находиться там же, где и сам Джуфин. Мне следовало просто подождать несколько минут, пока Лонли Локли закончит свою безмолвную беседу и введет нас в курс дела. Поэтому я просто уселся в кресло, машинально открыл ящик письменного стола, нашарил там бутылку с бальзамом Кахара, сделал небольшой глоток изумительно вкусного напитка, способного творить настоящие чудеса с усталыми людьми, и бережно спрятал бутылку за пазуху. Я подозревал, что поспать мне удастся еще не скоро. Потом я порылся в карманах своей мантии смерти, достал сигарету, закурил, почти не ощущая ни вкуса, ни аромата. Тем не менее, этот привычный процесс заставил мои сердца биться в более сдержанном ритме. Через несколько секунд я успокоился настолько, что решился послать зов Техи. Больше всего на свете я боялся этого момента, поскольку понимал, что ответа может и не последовать. Но она отозвалась почти мгновенно, и я чуть не умер от восхищения. «У меня все в порядке, Макс. Все хорошо, насколько это сейчас возможно», — сразу сказала она. «Ты только что вернулся с темной стороны?» «Да. Меня долго не было?» «Всего 3 дня, но ты еще не знаешь, что происходит, да?» «Я ничего не знаю. Сижу в совершенно пустом доме у моста и жду, когда Шурф выяснит обстановку и объяснит нам с Мелифару, как мы будем жить дальше. А что происходит в Эхо?» «Эпидемия», — коротко ответила она. Немного помолчала и добавила. «Анвуайна. На мой вкус, это самая пакостная пакость, какая вообще может произойти. Даже если бы мир рухнул, знаешь, это было бы как-то гигиеничнее». «Гигиеничнее?» — ошеломленно переспросил я. «Ну ты даешь!» «Ты сам все увидишь», — мягко сказала Техи. «Вообще-то я предпочла бы знать, что ты все еще шляешься по темной стороне и не собираешься возвращаться. Но, наверное, ты не сможешь последовать моему совету. Считается, что тайный сыск существует для того, чтобы всех спасать и все такое. А сейчас самое время заняться спасением всех желающих, так что и тебя припашут». «А это значит, что я не смогу вернуться к тебе сегодня вечером», — печально добавил я. «И завтра утром, и чего доброго послезавтра. Не самая хорошая новость». «Ты в любом случае не сможешь вернуться ко мне. По крайней мере, пока все это не закончится», — отозвалась Техи. «В городе эпидемия, Макс. А это значит, что каждый спасается как может. Большинство горожан заперлись в своих подвалах, и я в их числе. В маленьком закрытом помещении легче противостоять болезни. Во всяком случае, у некоторых это получается. Надеюсь, что и моего могущества хватит, чтобы не пустить в свой дом эту заразу». «Извини, Макс, но нам следует поторопиться». Сэр Шурф осторожно потряс меня за плечо. «Заканчивай разговор, ладно? Ты уже выяснил, что леди Техи жива. По нынешним временам это единственное, что имеет значение». «Да, конечно», — покорно согласился я. «Сейчас, Шурф, мне нужно попрощаться». Он кивнул и тактично вышел из кабинета. «Макс, ты больше не можешь со мной разговаривать?» — понимающе спросила Техи. «Это не страшно. Теперь я знаю, что ты жив. Все остальное не имеет значения. «Я буду часто говорить с тобой, пока все это не закончится, ладно?» — почему-то спросил я. Можно подумать, что у Техи могло появиться внезапное отвращение к разговорам со мной. «Часто не обязательно», — откликнулась она. «Не думаю, что у тебя будут время и силы, но делай это хотя бы изредка, ладно?» «Ладно», — эхом отозвался я.